Глава 43. Злата. От ее слов и такого неожиданно теплого приема я совсем растерялась. Но странности на этом не закончились. Подойдя ближе, Лана обняла меня и, покачав из стороны в сторону, вздохнула. «Ничего, дорогая, скоро все наладится», — проворковала она и, отстранившись, посмотрела в глаза и пообещала. «Вот увидишь, ты забудешь кошмар, в котором оказалась не по своей вине». На первый взгляд говорила она вполне искренне, но ее глаза смотрели напряженно и изучающе, и от этой откровенной двуличности меня передернуло. Оттолкнув ее руки, я отступила в сторону и, скрестив руки на груди, покачала головой. «Я вам не верю», — произнесла я спокойно, и, переведя взгляд на Илью, добавила. «Никому из вас». «Ох, бедная девочка, как же этот ублюдок тебя запугал!» Приложив руку к груди, протянула она и, склонив голову на бок, предположила. «Или мозги промыл?» «Вы ничего не знаете!» — огрызнулась я. А Лана, понимающе, вздохнула. «Еще и влюбил, похоже, сволочь такая!» «Ничего, девочка моя, и это пройдет!» — заверила она и, переглянувшись с притихшим сыном, спохватилась. «Чего же мы стоим? Пойдемте в дом!» Я могла отказаться, но понимала, что просто так меня не отпустят. Сунув руки в карманы брюк, Илья посмотрел из-под лобья и, кивнув в сторону дома, вздернул одну бровь. Я не сомневалась, что он применит силу, но мысли о его прикосновениях вызывали новую волну тошноты. Пришлось послушно последовать за Ланой, а Илья почти сразу же догнал меня и, указав рукой в конец участка, поделился. Там будет баня, беседка и зона барбекю. А с обратной стороны дома как раз завершают крытую пристройку с большим бассейном. «Мне неинтересно», — буркнула я. Алана оглянулась и, немного притормозив, подключилась к расхваливанию новых владений. «Ой, Златочка, ты не представляешь, сколько мы тут всего запланировали. Разобьем большой сад, уже заказали проект теплицы и детской площадки. Для малышей здесь будет просто рай. Сколько детей ты бы хотела? Илья мечтает о троих, не меньше». Ее стрекотание меня не особо увлекало, но вот вопрос о детях немного озадачил. «А при чем здесь я и мои планы на детей?» — фыркнула я. Алана округлила глаза и посмотрела на сына. «Ну как же? Как только мы уладим все проблемы, непременно сыграем вам пышную свадьбу. Прямо здесь установим шатры и... Я уже замужем!» Продемонстрировав обручальное кольцо, напомнила я. Но Лана отмахнулась. «Не будем о грустном, девочка моя. Илья тебя любит и все понимает. Он простит тебя, а ошибки прошлого забудутся. Тебя запугали, принудили, удерживали силой. Ох, страшно подумать, что ты пережила». Поднимаясь по ступеням широкой лестницы, Лана продолжала причитать, а я поймала себя на мысли, что мать Ильи слегка не в себе. Ей не требовались подтверждения ее правоты, а мои слова воспринимались как лепет неразумного ребенка. Стиснув зубы, Илья молчал, и по его угрюмому виду не особо верилось, что он все еще любит, что простит, и мы вскоре поженимся и заживем той счастливой жизнью, о которой мечтали. При мысли об этом я почувствовала неприязнь. Уже давно не видела его частью своей судьбы, а в роли мужа даже представлять не хотела. Чувства, если они и были, давно сошли на нет, а недостатки бывшего жениха, на которые раньше я закрывала глаза, теперь виделись абсолютно неприемлемыми. Открыв дверь, Лана пропустила меня вперед и, войдя следом, продолжила экскурсию уже по дому. «Второй этаж почти завершен, кухня и прачечная тоже, а вот здесь еще требуется кое-что доработать». Расхаживая по просторной гостиной, она указывала то на мягкую мебель, накрытую защитной пленкой, то на камин, то на панорамные окна, за которыми открывался вид на участок. «Повторяю, мне неинтересно!» Устав от ее бормотания, отчеканила я и, скрестив руки на груди, спокойно произнесла. «Я замужем и очень люблю мужа. Не знаю, зачем Илья меня привез, но прошу учесть, что Сева не позволит. Твой Сева обречен!» Сменив тон, перебила Лана и, вздернув подбородок, прорычала. «Что ты знаешь о своем обожаемом муже? Он бандит и убийца!» «Я вам не верю!» Чеканя каждое слово, огрызнулась я. но она лишь рассмеялась. «Боже, какая же ты еще глупенькая! Ничего, это исправимо. Я хочу позвонить родителям». Понимая, что спорить бесполезно, вздохнула я и, протянув руку, попросила. «Дайте телефон, пожалуйста». «Не стоит их отвлекать», — покачав головой, возразила Лана и, указав на сына, поделилась. «Илья молодец. Благодаря его внедрению в группировку Орлова мы вовремя узнали об угрозе и предупредили твоих родителей». «Где они? Что с ними?» — охнула я и, обратившись к Илье, повторила. «Я хочу с ними поговорить. Немедленно!» «Они на пути в аэропорт, но, вероятнее всего, уже в самолете». Не дав Илье вставить и слово, пояснила Лана и, поймав мой обеспокоенный взгляд, добавила. «Не волнуйся, Злата. Несколько недель они поживут в безопасном месте, а чтобы не выдать их местоположение, нам стоит повременить со звонками». Я не хотела верить в происходящее, но нащупать нестыковку пока не могла. Илья все еще молчал и, хмурясь, бесцельно бродил по гостиной. «Ой, чуть не забыла!» Достав из кармана телефон, тренькнувший входящим сообщением, спохватилась Лана. Быстро прочла послание и, отстучав ответ, повернулась к сыну. «Илюша, я опаздываю навстречу. Покажи Злате ее комнату. Вернусь поздно или завтра. Не скучайте». «Уверена, что мне не надо поехать с тобой?» — поинтересовался Илья. Но Лана покачала головой. Бросив на меня прищуренный взгляд, подошла вплотную к сыну и едва слышно произнесла. «Я все продумала и подстраховалась. Машину я забираю, а тебе пока лучше не высовываться». Илья свел брови на переносице, но достал из кармана ключи от машины и послушно передал их матери. Улыбнувшись, Лана чмокнула его в щеку и, не прощаясь, направилась к выходу. Провожая ее взглядом, я вдруг кое-что вспомнила и, окликнув, задала вопрос, который давно не давал мне покоя. «Лана, зачем вы посоветовали моим родителям отправить меня в клуб элитных невест?» Обернувшись, она уставилась на меня удивленным взглядом и, поправив волосы, открыла рот, но Илья ее опередил. «Мама, это правда?» По его реакции и выражению лица я поняла, что об этом бывший жених слышит впервые. Вздрогнув, Лана поджала губы и, прерывисто вздохнув, раздраженно отмахнулась. «Не знаю, о чем она. Это полный бред. И вообще, я понятия не имею, о каком клубе идет речь».